«Боюсь я, что ли, ее?» – проворчал он, и гордость гневно забушевала в нем. Бессонница продолжалась, тоска и гнев росли, к ним прибавилась головная боль с сердцебиением, стукотней в виски, дурным вкусом во рту. Иван Карпович не вытерпел, вскочил с постели, накинул халат и пошел проведать Аннушку. Та же неподвижная фигура на стуле встретила его тем же стеклянным взглядом. «Не спит». Тишенко открыл рот, чтобы выбраниться, но осекся на полуслове. Мороз пробежал мурашками у него по спине, волосы на голове зашевелились. Он быстро отвернулся и почти побежал назад в спальню. Когда он сел на кровать, то почувствовал, что его бьет сильная лихорадка, все тело мерзнет и дрожит. Точно в каждую жилку его вместо крови налита ртуть. Он слышал, как бьется сердце, часто и гулко, словно в пустоте, и ему действительно казалось, будто в груди его образовалась какая-то огромная яма, где медленно поднимается и опускается, как шар, истерическое удушение. «Я, кажется, очень испугался», — шептал он, уткнув лицо в подушку, но не смея погасить свечу. «Это очень странно и глупо. Никогда в жизни я ничего не боялся, но она такая чудная». «О, подлая, до чего довела?» – вскрикнул он со скрипом зубов, встал и принялся ходить по спальне. Ходьба помогла ему. Истерический шар отошел от горла. Иван Карпович ходил, думал и удивлялся. Обыкновенно он размышлял сосредоточенно, солидно и несколько медлительно. Теперь же в голове его кружился такой быстрый и беспорядочный вихрь дум, желаний и планов, что ему даже странно делалось, как один случай может породить такое громадное и неугомонное движение мысли». Зашло солнце. К 9 часам Ивану Карповичу надо было идти на службу. Он вспомнил об этом, когда часы пробили уже 10. Он не изумился и не испугался своей просрочки, хотя за опоздание, наверное, ждал выговор. И службы, и начальство были далеки и чужды ему в эти минуты. Он машинально оделся, взял портфель, вышел. Но перед дверью в переднюю его остановила трусость, властная как сумасшествие, и как с затаенной сердечной дрожью представил себе Иван Карпович, похожее на его начало». Тишенко чувствовал себя решительно не в состоянии увидеть Аннушку еще раз такой, как минувшей ночью. «Если у нее глаза открыты», — размышлял он, — «я не знаю, что сделаю. Либо закричу на весь дом, либо ударю ее, чем попало. Не пройти ли лучше черным ходом?» Но гордость его возмутилась против этой мысли, хотя и нерешительным шагом он все-таки вошел в переднюю. Аннушка спала, сидя, откинув голову на спинку стула, повесив руки, как плети. Лицо ее было желто, брови хмурились, рот раскрылся. Иван Карпович остановился, было пристальнее разглядеть Аннушку. Что в ней так сильно напугало его ночью? Но веки спящей задрожали, и весь ночной ужас сразу вернулся к Тишенко. Он выскочил на подъезд, крепко захлопнул за собой дверь и зашагал по тротуару, будто убегая от злой погони. На службе Иван Карпович работал старательно, как всегда. Когда часовая стрелка приблизилась к 3, возвещая скорый конец присутствия, он подошел к своему сослуживцу Туркину, тоже средних лет холостяку и бобылю. «Ты где обедаешь сегодня?» «У себя в Азии, а что?» «Прими меня в компанию, у меня дома обед не готовлен». «Послушай-ка, Иван Карпович», – спрашивал за обедом приятеля Туркин, – «или тебе не здоровится?» «Молчишь, лицо у тебя зеленое, глаза, как у Пугачева, нервы, что ли?» «Так ты их водочкой, водочкой». Под вечер Туркин звонил у подъезда Тишенковой квартиры, Аннушка отворила ему. «Что мне врал Тишенко?» – подумал Туркин. «Ничего с ней нет особенного, такая же, как была». «Ну-с, Анна Васильевна», – бойко и развязно заговорил он, усаживаясь в пальто и шляпе на подоконник передней. «Я к вам от Ивана Карповича. Он вами очень недоволен. Нехорошо-с, душа моя, очень нехорошо-с. Иван Карпович поступает с вами по-благородному, а вы вместо этого делаете расстройство ему. Ежели сказано вам уходите, значит и надо идти, пока честью просят, а то можно и городового пригласить. Иван Карпович только шума не желает, вас жалея. Так вы это и цените, забирайте свои пожитки, и это что ж должно обозначать?» Аннушка, не слушая Туркина, повернулась к нему спиной и пошла во внутренние покои. Туркин за ней. Он горячился, убеждал, размахивал руками. Аннушка посмотрела на него, и он смутился и замолк. «Не пойду», — услышал Туркин ее хриплый шепот. «Черт знает, что такое», — рассуждал он, беспомощно стоя среди комнаты и постукивая цилиндром о колено. «Что с ней станешь, будешь делать? В самом деле чудная какая-то, ишь, глядит. И впрямь за городовым не сходить ли? Так скандал будет, до начальства дойдет. Нет уж, это мерси покорно. Ну, ее совсем и с Иваном Карповичем. Своя рубашка ближе к телу. Пусть сами, как хотят, так и справляются со своими глупостями». «Ну, брат», — сконфуженно говорил Туркин, входя в свой номер, где давно поджидал его Тишенко за целой батареей пивных бутылок. «Упрямится твоя милектриса. И слушать не стала». Он рассказал, как было дело.